Глава 17. Допрос с пристрастием. Тайное собрание триады. Китай. Гонконгские бани считались одними из самых лучших и престижных в стране. Именно сюда после работы шли офисные клерки, а также домохозяйки еще с утра, стоило их мужьям уйти на работу. Тут же встречались и бандиты. Эталонными считались бани «Дыхание дракона». Сюда записывались в очередь за несколько недель, чтобы попариться в лучших саунах. Тут выдавали белоснежные халаты, пахнущие лавандой и лотосом, и пушистые тапочки с бомбошкой. Само здание располагалось в центре города и выглядело как старинный китайский храм с покатыми крышами и статуями позолоченных драконов. Именно к нему подъехали несколько бронированных лимузинов. Из них вышли пожилые лысые мужчины. У каждого имелось по 10 человек охраны. Здоровые бойцы в пиджаках с короткими кинжалами за поясом. На входе висела табличка «Закрыто», и посторонние сюда попасть не могли. Охрана пожилых боссов осталась на улице. На входе стариков встретили две милые девушки в традиционных костюмах и проводили к стойке. Они кланялись и мило улыбались таким почетным гостям. Боссы заплатили по прайсу, получили махровые халаты с тапочками и прошли в раздевалку. Там они переоделись и пошли в банный комплекс. Всего тут собрались 8 представителей главенствующей верхушки триады. У каждого тела все было расписано татуировками, и на первый взгляд казалось, что они все еще в одежде. Все принялись париться и ждать последнего. «Слышали, недавно в Тайпо открылся новый магазин электроники», — крикнул пухловатый старик со шрамом на всю голову. «Там купил такой пылесос, который сам едет по дому и убирает. В нем даже система очистки есть». «Были бы такие пылесосы 30 лет назад, я, может, и не женился», — ответил ему старик, обливающийся из таза. На его спине была вытатуирована огромная ворона, клюющая череп. «О, а я был в том магазине», — ответил худощавый мужчина с бородой, натирающий ее маслами. «Там рядом еще магазин жареных сверчков. С пивом потянет». «Подумать только, это великие боссы триады», — рассмеялся самый молодой среди них. Он сидел на краю бассейна, в котором купался старик со шрамом на голове. Этот был еще с волосами, но они росли только по бокам. «А я недавно купил внуку птицу. Кажется, черноголовый попугай. Она его еще назвала так странно. То ли босс, то ли президент». Они могли сколько угодно болтать о насущных делах. Все же у них, помимо дел в огромной преступной империи, были и семьи, которые требовали внимания. Только в таком кругу они могли обсудить своих родных. Так безопаснее. Для остальных членов триады семейные дела боссов под запретом. Никто не знал, сколько у них детей, жен и любовниц. Так было заведено, чтобы не подставить под удар близких. В парную зашел последний, 9-й участник. Мужчина неопределенного возраста и необъятных размеров. На затылке маленький хвостик, остальная голова была гладко выбрита. «Ну что, старики, как температурка?» — доброжелательно спросил толстяк. «О, чё кого? Наконец пришел!» — прокряхтел старик с тазиком. Вся девятка в сборе. На улице стояли около 70 человек охраны, а значит, сюда даже полицейские не посмеют сунуться. Боссы триады немного поболтали за жизнь и плавно переместились в сауну. «Ну что, может, и о делах поговорим? А то у меня дела», — произнес старик с бородкой. «Завали! Ты, помнится, больше всех хотел в баню, вот и наслаждайся», — хмыкнул худощавый дед с длинными седыми бровями по имени Не Такой. «Да, согласен», — хмыкнул Остяк. «У нас всего одна тема для разговора». Атмосфера резко изменилась. С дружеской она приобрела официальный характер. «Недавно нас посетил генерал Российской империи Кутузов», — произнес до этого молчавший маленький мужчина. Он нанес достаточно урона нашей организации, чтобы мы не оставили это просто так», — воскликнул Чо Каво. «И мы что, будем просто так сидеть? Что подумают о нас остальные? Вам не кажется, что пора действовать?» «Солидарен», — кивнул Бородатый. «Но Кутузов недавно покинул нашу страну. Мы только восстанавливаем лаборатории. Кстати, вы узнали, кто основной заказчик?» «Ходят слухи, что это какой-то богатый человек с Запада», — почесав живот, сказал Толстяк. «Я слышал, что это агент правительства из Европы. Специально хотели отвезти нелегальные разработки к нам», — ответил старик с вороной на спине. «Ясно», — вздохнул лысый со шрамом. «Значит, нет информации. Подляйте воды на камни, а то прохладно стало». Мелкий мужичок быстро подлил из ковша воды. «Предлагаю отправить к Кутузову отряд безликих». «А это не сильно жестко?» — удивился зав. Али. «Может, кого попроще?» «Нет», — ударил лысый по коленке. «Мы должны показать, что с нами не пройдут эти игры. Какого хрена он решил, что может приезжать в Китай и устраивать погромы? Мне наплевать, что он генерал. Мне наплевать, что это Российская империя. Безликие всегда делают все чисто. Кому надо, те поймут, что это мы. И в следующий раз подумают, прежде чем нападать на нас». Остальные закивали. Лица членов триады терялись в пару. Когда все вышли из сауны и залезли в купель, решение было принято окончательно. Необходимо наказать того, кто так безрассудно посмел творить бардак на их территории. «И какой срок?» — спросил мужчина с вороной на спине. «Месяц», — немного подумав, ответил Толстяк. «Пусть наслаждается последними днями своей жизни». На подлете к Москве. Вот так новости. Эти дамочки — члены банды музыкантов. И хоть лица у них совсем другие, но ментальное тело осталось неизменным. Хорошо, что Лора хранит старые отпечатки. И сейчас моя помощница вальяжно расхаживала по каюте и хихикала. «Какая я молодец! И ты даже не хвалишь меня? А я смогла узнать, сохранила данные. Вот какая я молодец!» «Ты большая молодец, Лора!» — кивнул я. «Что бы я без тебя делал?» И все же у нее получилось убрать хаос из организма с первой попытки. Оказалось, что у женщин его внутри было не так много, и часть содержалась в кулонах. Но благодаря болванчику они перестали функционировать. И все же мы работали дольше, чем мой предок. Пришлось вычищать каждый канал, а это та еще запара. Но теперь дамы в порядке. «И что с ними будет?» — спросила Лора. «Их убьют?» «Вряд ли», — пожал я плечами. «Но их посадят, это точно». «Нам надо узнать, при каких обстоятельствах они получили эти кулоны и силу». «Будем будить?» «Я бы подождала звездочёта и Трофима». Она ненадолго закрыла глаза. «Они как раз сейчас будут». Когда в каюту вошли Алевтин Генрихович и Трофим, я обрисовал им картину происходящего, но пока без тех деталей, которые обсуждались в чате. Я только пояснил, что, скорее всего, эти дамы сами не ведали, что творили. «Значит, хочешь их допросить?» — хмыкнул Трофим. Он был профи в подобных вопросах и потянулся к своей сумке. «Что ж, давай поговорим». «Эй, погоди!» — замахал я руками. «Ты куда полез?» «Как куда? За инструментами?» — удивился он. «Инструментами?» — спросил звездочёт. Из старого шпиона очень тяжело выгнать все привычки. Но что имеем, как говорится. Я попросил его ничего не доставать и довериться мне. «В конце концов, что они смогут сделать?» — вставил я последний аргумент. «С нами лучший стрелок рода Кузнецовых и один из сильнейших магов». Ну, конечно, это сработало. Оба мужчины выпрямились, словно на параде. «Верно», — кивнул звездочёт. «Надо спросить у них, кто им дал наводку и прочее». «Ну вот, повторил то же самое», — вздохнула Лора, наклоняясь к звездочёту и выписывая ему виртуальный щелбан. При этом она не упустила шанс засветить свое глубокое декольте. «Тогда, если вы не возражаете, я бы хотел сам с ними поговорить». «Думаю, что пора бы им приоткрыть немного секретов. Я могу определять, врет человек или нет». «Ну ладно», — Оба мужчины пожали плечами. Кажется, я не сильно их удивил. Они переместились за стол у окна, а я перенес женщин на диван и приложил ладони к лбам. «Просыпаемся, гражданочки!» — крикнула ему в лицо Лора и пустила легкий заряд энергии через мои руки. Женщины слегка дернулись и медленно открыли глаза. «Не переживаем», — поспешил я успокоить дам и пустил легкую успокаивающую энергию. Виолетта показывала, как иногда успокаивала Свету. «Все хорошо? Вы целы?» Они открыли глаза и посмотрели по сторонам. Увидели звездочёта. Ага, кажется, они узнали замдиректора Киима. В принципе, неудивительно. Все же они жили в одном городе, только находились по разные стороны баррикад. Меня они тоже узнали, но с трудом. «Ты же тот пацан!» — промычала одна из женщин. «Как его? Кузнецов?» «Ага, верно», — кивнул я. «А ты кто?» «Я Лиза». «А я Вика», — произнесла вторая. Они были очень слабы. Все же сказывалось отсутствие энергии. Пришлось отправить болванчика за одним кристаллом. «Что с нами будет?» — спросила Лиза, пытаясь поднять руку и убрать волосы с лица. Но это вышло у нее с большим трудом. «Кто знает?» — пожал я плечами. «Долетим до Москвы, а там вас передадут в руки Кутузовым. Дальше уже не мои заботы». «Понятно», — вздохнула Вика и опустила голову. Кажется, она первая поняла свое безвыходное положение. «Я не могу сказать вам, что с вами будет, но у вас еще есть шанс остаться хорошими людьми», — продолжил я. «Сколько бы плохих вещей вы ни сделали в прошлом, всегда можно вернуться на истинный путь». В этот момент в каюту влетел болванчик с кристаллом. «А нафига такой большой?» — удивилась Лора. «Мы хотим им восстановить полный запас энергии?» «Нет. Но чтобы они могли нормально говорить и передвигаться, да и процесс восстановления нужно запустить. А то они как полумертвые рыбы». И вправду, обе дамы сидели как будто под наркозом. Я взял кристалл и сжал в руке. Большая часть впиталась в меня, оставив небольшой камешек, который я и отдал дамам. «Восстановите силы», — тихо сказал им. «Как ты?» — удивилась Вика. «Он же был большим. У тебя настолько большое хранилище». «Это к делу не относится. А теперь расскажите, откуда у вас эти кулоны? Кто вас нанял? И кто дал такие силы?» Следующий час они рассказали нам все, что знали и помнили. Оказалось, что часть воспоминаний у них отсутствовала. Например, большая часть полета на дирижабле. По итогу вышло, что их предали и почти убили свои же, однако обеих спас незнакомец, помощник того существа, которое и даровало им силы в обмен на службу. Существо любило повторять, что все, что оно делает, во благо. Вот эти клуши и повелись. И все шло хорошо. Они гуляли по столице и вели обычный образ жизни. Как сказала Вика, раз им выпал шанс начать жизнь с нуля, то почему бы и не попробовать? Однако старые привычки никуда не делись, и скоро домой вернулись к преступному образу жизни. Через подполье они вышли на заказчиков и выполняли мелкую работу по устранению всякой мелочи. Взрывали магазины конкурентов, травили любовниц и жен, убивали активистов, мешающих процветанию бизнеса. На них вышел Трубецкой, который попросил устранить бедного графа Кузнецова. Кажется, только что граф подписал себе смертный приговор, а дамы пару десятков лет строгача. Про кулоны — это вообще отдельная история. За несколько дней до того, как мы вернулись из Северной империи, к ним пришла девушка в капюшоне и с косой и сказала, что она от главного. Она вручила им кулоны и сказала, что в них заключена сила. Использовать ее можно только по необходимости. Пару раз дамы пробовали использовать кулоны, и результаты их удивили. В первый раз они смогли с легкостью уничтожить целого графа, а вот на второй раз у них начали проявляться провалы в памяти. И выходило, что чем чаще они пользовались силами хаоса, тем больше становились агрессивнее и злее, а вот память исчезала. Так мы и добрались до дирижабля, и о событиях в нем они напрочь позабыли. И я бы не поверил в такое совпадение, но Лора подтвердила, что говорят правду. «Интересное кино», — значит, хаос захватывает тела и постепенно заменяет разум. А вот и новая информация, которую надо сообщить в чат. «Мы все рассказали», — вздохнула Лиза. «Что ж, благодарю», — встал я. «Я сообщу, что вы сразу пошли на сотрудничество и все выложили. Однако вы выполняли заказы на убийство и творили прочие мерзости. Так что уж простите, никакого сожаления у меня к вам нет». «А мы и не требуем его», — зло посмотрела на меня Вика. «Вы, богатенькие аристократы, всегда думаете, что лучше всех. Почему вам можно убивать других людей, а нам нет? Право было то существо. Вы все прогнили». «Вика», — произнесла Лиза. «Хватит, он не поймет». «Вот как?» — улыбнулся я, подойдя ближе. «Как вы красиво решили переобуться. Скажите, а ради чего вы начали брать заказы? Вам не хватало денег?» Женщины молчали. «А, значит, стало скучно», — ухмыльнулся я. «Так вот, вы убивали скуки ради? На такое пойдут только самые мерзкие люди. И ты еще спрашиваешь, почему нам можно убивать, а вам нет? Да потому что, дай вам волю, вы бы всех начали косить направо и налево». «Кому-то везет родиться с золотой ложкой во рту», — пробубнила Вика. «Что-то я не наблюдаю очередь простолюдинов, которые тянутся убивать и организовывать преступные синдикаты, а? Напротив, среди простолюдинов я знаю очень хороших людей, и их гораздо больше, чем среди аристократов. Или вы хотели тоже стать аристократами?» «Тебя это не касается». «Вот оно как», — хмыкнул я и пожал плечами. «До Москвы вы будете под присмотром. Трофим, приглядишь за ними? Я оставлю болванчика». «Без проблем», — кивнул тот. Мы узнали, что дамы ехали в люксе и проводили их в каюту. Там было много места. Обыскав все их вещи на момент чего-то опасного, мы закрыли их в спальне, а Трофим остался сторожить дверь. Ну и болванчик за компанию. До Москвы оставалось лететь еще полдня. Каюта люкс. Вика и Лиза. Двух женщин заперли в спальне. Места было предостаточно, даже чтобы полежать. Помимо просторной кровати, у окна стоял диван. Рядом стоял дамский столик с зеркалом. Даже выход в отдельную душевую и тот был. «Ну что, подруга, кажется, на этом наша история заканчивается», — с грустью улыбнулась Вика, откинувшись на кровать. «Последние дни на свободе». «Эх, я еще столько не успела сделать», — вздохнула Лиза. «Сейчас бы я не отказалась от бокала мартини, сидя на берегу моря и смотря на закат». «Я не была на море», — отвела глаза Вика. Ее подруга повернулась к ней с удивлением в глазах. «Ладно, не заливай. Ни разу не была на море?» «Не довелось. Не была», — пожала плечами Вика. «Мы практически одной ногой в тюрьме, и не факт, что выйдем оттуда. Проводим последние часы на свободе. А ты на море так и не была». «Не успела, не вышла», — с грустью в голосе ответила подруга. Лиза села к ней на кровать и взяла подругу за руку. «Вот представь, мы умрем за решеткой, попадем на тот свет, а там только и говорят, что о море. Про небо, окрашенное алыми цветами, словно вино, про легкий бриз, обдувающий лицо. Пфф, там все будут смеяться над тобой». «Ты думаешь, что после всех наших поступков мы попадем на небо?» «Вот еще», — пожала плечами подруга. «Точно не туда». «Тогда давай, пока мы не попали за решетку, хотя бы приведем себя в порядок». Вика встала с кровати и прошла к дамскому столику. Посмотрев в свое отражение, она опустила глаза на что-то блестящее под кроватью. Она повернулась, наклонилась и достала два интересных артефакта. «Лиза, дорогая, кажется, у тебя появился шанс побывать на море», —